Он, похоже, уж давно освоил эту технику. Хотя ему и не удавалось взглянуть назад, чтобы хорошенько прицелиться, но он отлично компенсировал этот недостаток частотой ударов. Рано или поздно хвост попадет куда надо. Он просто нанижет добычу на иглы хвоста, а уж потом спокойно подтащит ее ко рту. Опс! Еще 20 метров! Опс! Еще 20! Видите? Те дыры на потолке! — прокричал нам тролль, задыхаясь от быстрого бега. — Там, между лампами! Это наш единственный шанс! Ке-ке-ке! Примерно через каждые 50 метров в потолке туннеля виднелись шахты канализационных люков. На них было очень высоко, наверное, 4 метра. Надо встать друг на друга. Кто окажется наверху, затащит там остальных. Еле дыша, с трудом выдавил он. Безумная затея. Времени у нас было всего 5 секунд. Да и то, если дракон на мгновение остановится, чтобы поработать хвостом. Вперед! — закричал тролль. Дракон действительно остановился. Спорить было некогда. Гемут одним махом взлетел мне на плечи. Хвост дракона просвистел справа почти в метре. Послышался резкий щелчок, когда он хлестнул в пустоту. Тролль карабкался по мне. Он был ужасно неуклюжий, цеплялся за шерсть и наступал твердыми пятками мне на нос, но ему все же удалось добраться до канализационной шахты. Дракон приготовился к следующему удару. Он, словно скорпион, загнул хвост наверх. «Ну же! Давай быстрее!» — крикнул я. Тролль вскочил Гемлта наверх. Мой друг кряхтя забрался в шахту. Хвост дракона секиры рассек влажный воздух туннеля. На этот раз он прошел слева от меня. Если дракон действует по системе, то в следующий раз он ударит ровно по центру, по тому месту, где я сейчас нахожусь. Дракон снова донес хвост для удара. «Решили смыться от меня через дыру в потолке?» — зашипел он. «Вздумали меня обмануть? И не пытайтесь, еще никому этого не удавалось!» Я и не подозревал, что канализационные драконы умеют разговаривать. Канализационные драконы. Продолжение. Некоторые очевидцы утверждают, будто канализационные драконы в состоянии вполне сносно выражаться на общепринятом языке, что с биологической точки зрения совершенно исключено, поскольку эти существа относятся к семейству жаро-шипящих, то есть ящеров с абсолютно неразвитым, хотя и огнеупорным речевым аппаратом, которому недоступна даже самая примитивная артикуляция. Правда, не исключено, что под воздействием электрических разрядов в недрах Атлантиса, которые напрямую связаны с бесчинствами людей и невидимок, имели место какие-то мутации. Гемлут и тролль смотрели на меня из шахты. — Так, что тут не то? — сказал тролль. — Мы оба в безопасности, а ты все еще на земле. Ха-ха-ха. — Ага, не ожидали, что я разговариваю, — прорычал рептилий. — Сам удивляюсь. 100 лет лежал здесь себе под землей. И не гу-гу, а потом эта проклятая молния как шарахнет по башке. Бумс! Теперь все по-другому. «Беги к следующей дыре! А-а-а!» — прошептал мне Гемлут. «Встретимся там! Не бойся, мы тебя втащим!» «И не думай, что мне от этого легче!» — простонал дракон, выпустив туннель облако пара. «Раньше я не умел говорить и не умел думать. Это гораздо приятнее, чем постоянно ломать себе голову по любому поводу!» В туннеле запахло серой.